Глава седьмая. «Ты хочешь, чтобы я отвез вниз по течению вот это?» Лодочник смотрел на Тула, вышедшего из джунглей. Они встретились ниже маховой земли, и, увидев Тула, лодочник так испугался, что его едва не унесло течением. Тул оскалился. «Я не собираюсь с тобой воевать. Мы скоро уйдем из твоей жизни, и тебе не придется даже вспоминать о нашем существовании». «Кто ты?» — спросил лодочник, посмотрев на Малю. «Просто ошметок», — ответила она, когда Тул бросил обоих пленников на лодку и сам влез на борт, из-за чего лодка опасно накренилась. «Это невозможно! На моей лодке не спрятать Собакорылова!» Тул зарычал, оскалив тигриные зубы. «Можешь звать меня Тулом, получеловеком или плюсовым. Но еще раз назовешь Собакорылым, и я сломаю тебе ребра, съем твое сердце и уплыву на твоей лодке». Лодочник дернулся. «Это невозможно. Нас никогда не пропустят, если на борту будет...» Маля была уверена, что он хочет снова назвать Тула Собакорылым, но не осмеливается. «Будешь ты...» — сказал он после паузы. «А это не твое дело», — отмахнулся Тул. «Скажи нам, где враги, и в нужный момент я спрячусь». «И вы нас отпустите, когда закончите?» Лодочник все еще сомневался. Маля и Тул одновременно кивнули. «Мы просто хотим помочь другу», — сказала Маля. «Помочь другу?» — удивился лодочник. «Вот так ты платишь за нашу доброту. А если бы не помогли тебе с Клариссой, где бы ты была теперь?» «Ничего личного», — Маля вспыхнула и отвернулась. «Вот все вы такие. Стреляете, убиваете, и во всем этом нет ничего личного», — лодочник мрачно посмотрел на нее. «Мы для вас, детишек с ружьями, даже не люди». «Это не моя война», — ответила Маля. «И я не хотела в этом участвовать. Я не просила солдатиков за мной охотиться. Мне нет до этого дела». Высказав это, девочка почувствовала себя довольно глупо. Перед ней, на дне ялика, лежали два мальчика, которых Тул связал с плетёными побегами кудзу. Пленники Мали. Ее жертвы. С помощью Тула девочка могла бы отрезать им руки, а потом выкинуть мальчиков за борт и ржать, глядя, как они пытаются уплыть. Мали обладала властью над ними, и она использовала ее, чтобы они исполняли ее желания. Конечно, она уже по уши в этой войне и погружается только глубже. «Просто отвезите нас вниз по течению, и мы вас отпустим», — пробормотала она, «так как мы никому не хотим причинять боли». Лодочник усмехнулся и хотел сказать что-то еще, но поймал взгляд Тула и промолчал. Мали стало нехорошо. Связанные, испуганные мальчики. Человек, который не сделал ей ничего плохого, а она этим воспользовалась. Маля что, такая же, как солдатики? Но она же никого не убила. Если бы этих мальчиков нашли солдатики, они убили бы их или забрали в рекруты, как мыша. И уж, конечно, не отпустили бы. Ветер тронул паруса, и они отошли от берега. Утреннее солнце отражалось от воды, превращая реку в сверкающего дракона, извивавшегося по равнине до самых затонувших городов и дальше, до моря. «Я могу отвезти вас до территории Объединенного Патриотического фронта», — горько сказал лодочник. «Дальше у меня нет никаких связей. Я не торгую с устьем реки, до моря вас не довезу». «Нормально», — кивнула Маля. «Просто провези нас мимо войск Объединенного фронта». «Вместе с получеловеком?» «Не беспокойся», — сказал Тул. «Солдаты меня не заметят». «А если я тебя им сдам?» «Я убью тебя и твоих парней», — заверил его Тул. Этого ли хотелось Мале? Собиралась ли она играть в ту же игру, что и солдатики? «Развяжи их, Тул», — сказала она. «Отпусти мальчиков. Они ничего не сделают. К тому же, когда мы дойдем до постов, ребята должны быть свободны». Тул пожал плечами и развязал пленников. Мальчики сели на дне лодки и, оглядываясь, растирали запястья и лодыжки. «Я знал, ошметкам помогать нельзя», — сказал один из них. «А вы бы взяли нас с собой, если бы знали, что со мной он?» — спросил у него Маля, указав на Тула. «А? Взяли бы?» Мальчик просто посмотрел на нее. «Ну да», — сказала Маля. «Так я и думала». Река стала шире, впереди показались затонувшие города, высящиеся над джунглями. Здания тянулись к небу, напоминая мертвецов, вылезающих из могил. Башни, склады, стекло, мусор. Горы бетона и кирпичей там, где рухнули целые здания. И везде болото, вонь, тучи москитов. Маля смотрела на город с двойственным ощущением. Когда она жила здесь, это было мирное место для игр. Школа, жизнь с мамой и папой, сборщики, которые приходили покупать у мамы антиквариат. А теперь она видела пожарища, руины, мусор, слышала выстрелы, карта мирных территорий и спорных кварталов. Когда здесь были миротворцы, они хотели поставить ветряки для получения энергии и гидрогенераторы. Что-то у них даже получилось. Мама водила Малю смотреть на ветряки в устье реки. Огромные белые ветровые установки, похожие на гигантские белые цветы. Отец девочки имел к этому какое-то отношение, но она была слишком мала, чтобы понять, охраняет ли он сами ветряки, или китайских строителей, или кого-то еще. Но теперь, глядя на реку, Маля снова увидела их. Ветряки были сломаны. «Мой отец с ними работал», — она указала на ветряки. «Ошмёток», — пробормотал один из мальчиков. Маля хотела его пнуть, но сдержалась. «Они все сломали», — сказал лодочник. «Миротворцы?» «Вожди. Как только Китай вывел миротворческий контингент, вожди стали стрелять в ветряки, пытаясь разрушить электросеть. У них был договор о разграничении полномочий, который не мог продлиться долго. Объединенный фронт отвечал за ветряки, а ополчение свободы за подстанции». Он пожал плечами. «Они перестреляли друг друга. Объединенный фронт взорвал станцию, ополчение заложило бомбу под ветряки. А потом армия Бога выбила их отсюда, продала стали и все остальное, и ветряки отправились к Лоусону и Карлсону, чтобы их переделали в оружие». Мужчина кивнул на Тула. «Уверен, они об этом кое-что знают». Тул не отреагировал, сказал только: «На войне многое приходит в негодность». Он шевелил ушами, прислушиваясь к ветру. В его взгляде загорался какой-то интерес. Маля внимательно наблюдала за монстром. Иногда его странное звериное лицо казалось почти человеческим. Например, когда Тул смеялся или когда пытался объяснить ей вред самоуверенности. Но сейчас, когда они приближались к затонувшим городам, она снова поняла, сколько животных соединилось в этом создании. Получеловек, полусобака, полутигр, полугиена. Идеальный хищник. Они подходили к затонувшим городам, и Тул казался все более и более живым. Его огромное тело, казалось, пульсировало от желания боя, охоты, схватки. «Как только мы зайдем за этот поворот, — сказал лодочник, — то окажемся уже в городе. Территория армии Бога. Им нужно дать взятку». «Ты это делал?» — спросил Тул. Лодочник кивнул. «У меня есть договоренность, чтобы меня пропускали. Я привожу кое-что для капитана, который здесь главный». «Они нас скоро увидят», — спросил Тул. «Сейчас я зайду в канал». Не сказав больше ни слова, монстр перевалился через борт и ушел под воду. Мальчики задумчиво посмотрели на Малю и потянулись к оружию. Тул вынырнул за кормой. «Не думайте, что я ушел. Я тут, я слушаю, и я могу вас всех утопить. Не принимайте поспешных решений». Он снова исчез под водой. Лодка странно осела, и лодочник поморщился. «Чёртов собакорылый! Прямо под лодкой!» Ко дну как будто пристала гигантская рыба, прилипала. Лодочник спустил парус, а мальчики достали весла, когда лодка подошла к берегу. Капитан оглядел лодку, посмотрел на Малю и бросил ей сине-золотую кепку с выцветшим логотипом «Потель Глобал». «Надень, ты слишком похожа на ошмётка». «У многих такие глаза, как у меня. Вон даже у твоего парня». «Другие люди на тебя не похожи. Ты ошмёток из ошмётков. И возраст подходящий, и китайской крови слишком много». Командир взглянул на каналы затонувших городов. «Ты не представляешь, какой опасности нас подвергаешь». Они вошли в каналы. Маля разглядывала город из-под козырька кепки. Он очень сильно изменился с тех пор, как она была здесь последний раз. Все выглядело как во сне. Один город накладывался на другой. Воспоминания смешивались с реальностью. «Вода стала выше», — поняла она вдруг. «Ты давно здесь не была?» — спросил лодочник. «С тех пор, как ушли миротворцы». «Тогда да. Вода стала выше. Дамбу и систему плотин, которые пытались построить миротворцы, уничтожили, как только они ушли. Вожди хотели бы затопить друг друга, так что они взорвали все плотины, дренажные системы, средства защиты от ураганов. Океан вернулся. Миротворцы работали над тем, чтобы отбросить воду подальше, а вожди впустили ее обратно в город». Здесь было хуже, чем думала Маля. Старые районы потихоньку разрушались. Между развалинами и кучами мусора велись ручьи и каналы. Кудзу затягивало стены, в зданиях стояли соленые болота, везде жужжали мухи и москиты. В барах сидели шлюхи и пьяные солдаты с винтовками за плечами. Кричали друг на друга и размахивали бутылками. Наркоманы красными глазами смотрели на реку, из губ у них капала слюна. Толстые питоны плыли по каналам, а над головой кружились вороны и галки. Маля заметила кой-волка, смотревшего из окна третьего этажа. Город и джунгли слились воедино. Суда по реке ползли медленно. Из окон свисали флаги армии Бога, покрытые красными звездами. И отовсюду смотрел генерал армии, человек по имени Захс. На рисунках он поднимал зеленый крест или размахивал сверкающим мечом, а за спиной у него вился флаг армии. Захс был везде и все время притягивал взгляд Мали. Генерал коротко стригся, а вдоль челюсти у него шел шрам. Но Мали смотрела в его глаза, черные и яростные. Из-за этих глаз ей казалось, что изображение живое, и он что-то обещает ей. Кажется, все остальные тоже так думали. Проходя мимо изображений вождя, жители затонувших городов оставляли ему маленькие приношения и делали почтительные жесты. Под каждой картиной стояла еда, цветы и свечи, как будто он был самим богом-мусорщиком или одной из норн. Казалось, вождю принадлежит весь город. Водоносы, шлюхи, трехлетние дети — все носили его цвета, и везде стояли его солдаты. Они шли по улицам и плыли по каналам. Прогуливались по деревянным настилам, покуривая самокрутки и глядя на реку. Армия бога, хозяева города. Ну, сейчас, по крайней мере. Стены города походили на дробовик, который недавно изучала Маля. Из-под портретов вождя проступали портреты других. Военное счастье в затонувших городах недолговечно. Цвета армии бога пятнали лица других вождей. Флаги других армий стирали или закрашивали, но некоторые из них еще были видны. Маля даже разглядела несколько лозунгов миротворцев там, где стены обгорели. «Перекуем мечи на орала!» Солдаты на берегу помахали им. Обычные мальчики, некоторые не старше мыша, все вооружены автоматами и дробовиками. Костлявые тела, жгуты мышц, шрамы на голых спинах и ребрах. Все расы, все народы, черные, белые, в веснушках. У них такие же жгучие глаза, как у вождя. Все такие же смелые и наглые, как солдаты Объединенного фронта, забравшие мыша. «Ты кто, девочка?» — спросил один из них. Маля не ответила, за нее сказал лодочник. «Она со мной». Он вынул бумаги и протянул их солдатикам. Они посмотрели на девочку, потом на бумаги. «Интересно, они хотя бы читать умеют?» «У меня уговор с капитаном Эммонсом», — сказал лодочник и протянул им большой мешок. «Он этого ждет». Мальчики посмотрели на мешок, потом на бумаги, после на Малю. Глаза у них были налиты кровью. Ред Риппер, скорее всего. Все солдаты подсаживались на эту дрянь, чтобы не бояться драки, и сходили от нее с ума. Внезапно Маля засомневалась в своем плане. Эти солдатики наверняка просто хотели убить еще одного ошметка. Какое им дело, защищает ли ее этот торговец или нет? Нет смысла в договорах и соглашениях. У ошметка нет шанса попасть в затонувшие города. Девочка не принадлежит этому месту. Вожди показали ей это, когда они с матерью впервые бежали отсюда. Люди, сотрудничавшие с китайскими миротворцами, были объявлены главными врагами. Вожди и их солдатики долго помнили предателей. Один из мальчиков посмотрел на Малю. У него был только один глаз, и этим он напомнил девочке Тула. Но глаз у мальчика был карий, налитый кровью и дикий, каким глаз Тула не бывал никогда. «Ты ошмёток?» Она пыталась заговорить, но от страха не смогла и покачала головой. «Точно ошмёток?» — парень посмотрел на лодочника. «Зачем тебе ошмёток, старик?» «Она полезная», — сказал лодочник после паузы. «Да? Ну тогда давай я ее куплю». У Мали внутри все сжалось. Какая же она дура. «Она не продается. «Ты что думаешь, старик? Это ты решаешь?» — рассмеялся мальчик. Лодочник покачал головой. Он казался спокойным, но Мали видела, как пот тек у него по вискам и доходил до шеи. «У меня договор с вашим капитаном». «Что-то я его здесь не вижу». Мали показалось, что об дно лодки что-то ударилось. Тул. То ли тонет, то ли готовится всплыть и вступить в драку. «Оставайся там», — мысленно взмолилась она. Солдатики смотрели на девочку хищными голодными глазами. Маленькие алюминиевые амулеты поблескивали на голой коже. На некоторых красовался зеленый крест, на других — лицо генерала, то же, что и на стенах, с черной кожей, доставшейся ему от матери, впалыми щеками и горящими глазами. Амулеты отличались от плакатов. Генерал Захс на них все еще улыбался, но неизвестный художник изобразил его почти сумасшедшим. Непонятно только, хотел ли он такого эффекта или просто плохо умел рисовать. Мали посмотрела на мальчиков и поняла, что спросить это не сможет. Да и какая разница, насколько глупо выглядит почитаемый ими генерал. В конце концов, вооруженный человек никогда не выглядит глупо. Мальчик посмотрел на лодочника, потом на Малю. Его сослуживцы с интересом следили за разговором. Они были готовы ко всему, в том числе и к смерти. «Не позорь его», — подумала Маля. «Дай уйти. Дай ему шанс не потерять лицо». Кажется, лодочник прочитал ее мысли. «Ваш капитан нас ждет». Он раскрыл мешок и достал оттуда горсть грязных китайских банкнот с изображением женщины на одной стороне и прямоугольной башни на другой и с надписью «Банковская корпорация Пекина» на китайском и английском. «Китайские красненькие». «На обратном пути будет больше», — сказал лодочник. Солдатики не изменились в лице, но один из них взял деньги и пропустил их дальше, в затонувшие города.